Глава восьмая. Дэймон Сакс. Произошедшее было слишком сумбурным, чтобы осознать его в несколько мгновений после того, как открыл глаза и увидел перед собой Ло. Еще несколько секунд назад я целовал самую желанную женщину на свете, мечтая продлить этот миг навечно, а потом все исчезло. Буквально одним рывком меня вытряхнуло в реальность, принять которую оказалось слишком тяжело, потому что в ней была все та же каморка с прожекторами, Лора, сидящая напротив, и Артур Франц, стоящий в стороне. Он взирал на меня недовольно и постоянно поглядывал в сторону выхода, твердя Аманде Ло, что им надо убираться. Она же его и слышать не желала. Говорила мне о чем-то своем, и смысл ее фраз упорно ускользал. Я пытался поймать его, словно рыбу за скользкий хвост голыми руками, сосредоточиться на голосе девушки и понять, что же только что произошло, куда пропала нежная девушка из моих объятий и откуда здесь третий лишний. «Артур, помоги мне его поднять», — попросила она Франца, и тот, пусть и с недовольством, но подчинился. Его словно мешком по голове стукнуло, — ворчал он. Какая-то нехарактерная реакция на иллюзию. «Иллюзию?» — слова эхом отозвались в голове. «Если ты не заметил, вся ситуация изначально совершенно нехарактерна». Лора отряхивала от пыли мой пиджак и обратилась ко мне, неожиданно переходя на «ты». «Дэймон, у нас не так много времени для этого разговора, но раз маски сорваны, он должен состояться». «Ты до сих пор с даром», — пробормотал я, потому что сейчас эта мысль о сознании была единственной в моей голове. «Но ведь... политик-идиот. Я должен был беспокоиться о том, что иностранная шпионка проникла ко мне в голову и теперь знает обо мне все. Ну, или практически все. Но вместо этого первая эмоция — радость, что не сломал самое прекрасное создание на свете. И лишь потом осознание последствий». «У меня нет этому объяснений», — отрезала она. «Но речь сейчас не об этом. Ты знаешь правду обо мне и Артуре и можешь отдать приказ арестовать нас прямо сейчас. Но если все то, что я увидела о тебе, правда, ты должен меня выслушать и принять верное решение. Ради наших стран и моей сестры, в частности». Эти ее слова, наконец, встряхнули меня, словно поток холодной воды заставил протрезветь в одно мгновение. «Что ты видела?» Я отошел от Ло и Артура подальше. В голове, пусть и запоздало, перещелкнул тумблер аварийной тревоги. Они враги. Разведчики, работающие в интересах Империи. А значит, могут сказать что угодно ради блага Арсамаза и своей собственной шкуры. Ло выставила перед собой руки в успокаивающем жесте, словно показывала себя безоружной передо мной. «Я не подсматривала ни явок, ни паролей, не лезла в государственные секреты твоей страны. Для меня произошедшее было столь же неожиданным, как и для тебя. Я видела немного. Например, то, как ты помогал иллюзорницам. Хотел спасти Лизу и до сих пор это делаешь, хотя совершенно не обязан». Ее слова вызвали во мне паскудное ощущение, будто душу вывернули наизнанку и теперь... манипулируют, поднося оголенные провода с малым током к обнаженным внутренностям. Я был готов к тому, что всю правду обо мне может узнать Лизабет Фокс, но не ее сводная сестра. Почему-то это оказалось слишком болезненным. Обязан. Ее мать Торани когда-то спасла мою от заключения в квартале. Это долг чести. «Торани и моя мать», — попыталась парировать она. «Нет». «Твоя настоящая мать убила моего отца». Эта фраза вырвалась у меня неосознанно и словно пощечину ударила Ло. Вместе с ней дернулся и Франц. «Ах да, менталист. Его сейчас накрывает теми же чувствами, что и ее». «Хватит!» Артур встал между нами, расставляя руки в стороны. «Признаться, господин канцлер, мне больше нравилось, когда вы были закрытой стеной, чем таким, как сейчас». Разумеется, он был прав. Сейчас не только Ло фонтанировала эмоции. Я и сам был подобен взорвавшемуся вулкану, который спал тысячу лет и вдруг неожиданно выплеснул тонны лавы и пепла в небо. Вот только успокоиться так просто я теперь не мог. Потеря остатков самообладания вышла слишком серьезной, чтобы восстановить его за одно мгновение. «Вам нужно вернуться в зал, мистер Сакс», — уже гораздо тише произнес Франц. «Вас наверняка ищут. Если не забыли, то где-то за стеной сейчас идет второй акт. Вначале я предпочту выслушать, о чем вы хотели со мной поговорить. Мисс Харрисон, или как там ее зовут по-настоящему, верно заметила. Один приказ, и ваш арест не заставит себя долго ждать. Так что должно заставить меня передумать?» В каморке на несколько мгновений повисло тягостное молчание. «Лоррейн», — тихо произнесла девушка. «Меня зовут Лоррейн Торони Фокс. Хотя куда правильнее будет Лоррейн Кристал Фокс. Ведь имя моей настоящей матери теперь не секрет». Я молчал, потому что это была не та информация, ради которой можно простить международных шпионов. «Тебя шантажируют», — продолжила девушка, и мое сердце неумолимо защемило от того, что разум осознал, как много нас с ней разделяет. «Всячески подталкивают к действиям, которые развяжут новую войну. Срыв подписания мирного договора, арест Виктории. Что дальше? Заставят ввести войска на смежные территории, Арсамас не сможет не ответить на эту агрессию? Ты сам прекрасно понимаешь, к чему приведут все приказы, которые ты получаешь в анонимных письмах от похитителей моей сестры». «Допустим. И что дальше? Между нами теперь не только ненависть за то, что я сотворил с ней в доме Тамми. Тот поступок, наверное, можно было бы когда-нибудь исправить или загладить, вымолить прощение у Аманды Харрисон. Но что делать с Лоррейн Фокс, приемной дочерью Торони, чья настоящая мать убила моего отца, шпионкой, которая работает на другую страну? Суккубой, которая теперь точно ясно, что меня не любит и вряд ли сможет полюбить. Между нами целая вселенная». «То, что случилось здесь сегодня, — это шанс», — продолжала она, ни на секунду не задумываясь о мыслях, которые царили в моей голове. «Мы заключим новое соглашение, другое, тайное. Будем действовать сообща, придумаем, как обыграть этих людей. Пусть официально все будет так, как они хотят, но мы будем знать правду и действовать в интересах друг друга». Звучало слишком сладко, чтобы быть похожим на правду. «Серьезно? Думаешь, я в это поверю?» Я перевел скептический взгляд на Артура. «То, что предлагает твоя лжесестренка, полнейший бред. От меня могут потребовать нанести авиаудар по вашим городам. И что? Империя простит мне подобный шаг только ради того, чтобы подыграть? Согласится понести огромные экономические убытки, возможные человеческие жертвы? Ради чего? Чтобы я здесь поймал заговорщика внутри своей страны? С чего Арсамазу решать проблемы Панема? Если будет заранее дано предупреждение, мы сможем эвакуировать людей, а денежные потери всегда можно компенсировать». Еще несколько минут назад настроенный уйти и увести Лору Франц-младший подхватил идею девушки. «В интересах обеих стран избежать настоящего кровопролития. Мой отец мог бы пойти на этот вид сотрудничества». «Темнит. Я ощущал это на грани интуиции. Со стороны Арсамаза куда разумнее воспользоваться слабостью и междоусобицами в Панеме, переиграть ситуацию и обернуть ее в свою пользу. Зачем помогать и играть в благородство, если можно извернуться и, воспользовавшись той же войной, оттяпать уже у наших границ несколько спорных территорий? Вы слишком показательно цепляетесь за мнимый мир, чтобы я начал в него верить», — произнес я. «В таких случаях ждешь удара в спину гораздо сильнее». «Я цепляюсь не за мир», — встряла Ло. «Мне важна сестра и безопасность ее ребенка. И пока мы не найдем Лизу, ничего не закончится. Разве что однажды вам, господин Сакс...» Она вновь перешла на официальный тон. «Надоест плясать под чужую дудку, или вы не сможете выполнить очередное требование, и тогда за ваш отказ к сотрудничеству пострадает она». Я смерил ее долгим взглядом. Только после этого произнес. «Мне понятно, почему ты готова идти напролом за свою сестру. Это личный интерес, так же, как и мое желание ее спасти. все тот же долг перед ее родителями. Но какой резон целой империи спасать одну, пусть и беременную суккубу, даже не подданную, а? Ло повернулась к Артуру и с нажимом произнесла: «Скажи ему». Он задумался, явно сомневаясь, стоит ли меня посвящать в еще какую-то тайну. Империи нет никакого дела до нее. В отношении Элизабет у меня свои личные интересы. Наконец заговорил Франц. И, возможно, моих полномочий недостаточно, чтобы полностью предотвратить все последствия того, что хотят ее похитители. Но я могу сделать многое, чтобы попытаться избежать большинства неприятностей. Что за личный интерес? Ребенок, которого она носит, он мой. Воцарившаяся тишина была слишком давящей. Даже не потому, что мы втроем резко замолчали. Музыка за стенами тоже стихла. «Второй акт закончился», — рассеянно пробормотала Ло. «Вас уже точно ищут?» «Сомнительно. Хотели бы найти, уже были бы здесь. Впрочем, сейчас я и сам найдусь. На сегодня я услышал достаточно, чтобы мне было о чем подумать». С этими словами я двинулся к выходу. Лишь у дверного проема притормозил и добавил. «Не советую покидать пределы страны. Ваш побег в свете открывшихся обстоятельств теперь можно воспринять совершенно иначе, нежели попытку обезопасить собственную шкуру. Что же касается договора о сотрудничестве, я должен все взвесить. О своем ответе я найду способ сообщить вам». Лоррейн. Раньше всегда казалось, что стоит правде выплыть наружу и станет легче. Не будет мучить совести, многие вопросы найдут свои ответы. Вот только в случае с нашей правдой стало еще сложнее и запутаннее. 3 дня. Именно настолько мы с Артуром оказались в подвешенном состоянии перед неизвестностью, ожидая решения Сакса. Мне постоянно казалось, что в любую минуту в дом ворвутся люди из бюро и застегнут на моих запястьях стальные браслеты. Артур был более спокоен, заявив, что если нас и решат убрать из виду, то сделают это более тихо и грамотно. В этом вопросе Сакс точно постарается избежать огласки и скандала. Не шутка ведь, если в прессе всплывет, что невеста канцлера – международная шпионка. Прежде всего, такая информация ударит по нему же, а за свой пост и кресло Дэймон держался. Время в ожидании тянулось невыносимо долго. Вдобавок меня снедали собственные терзания о своей настоящей матери. В памяти Сакса я увидела совершенно не то, о чем мне рассказывали. Женщина из досье была абсолютно не похожа на ту прекрасную даму, о которой мне говорили. Мне рассказывали о девушке, которая полюбила и натворила ошибок по просьбе отца. В досье же была информация о хладнокровной убийце, всадившей пулю в отца Сакса. Из-за этого контраста мне отчаянно хотелось правды. Не сладких выдумок, а настоящей правды, пусть и очень горькой. Час назад ко мне в комнату пришел Артур. В руках он держал вскрытый конверт. «Вот, взгляни, пришло для Катерины». Я с удивлением взяла бумагу. «Ты читаешь чужие письма?» — с сомнением спросила я. «Пришло Кате, но оно для нас». Я вытащила сложенный лист, аккуратно расправила его и вчиталась в строки. «Мисс Катерина Виктория Райт, сим уведомляем, ваше ходатайство о встрече с госпожой Викторией Джейн Райт удовлетворено. Место – Атриум Холл, разрешенные к сопровождению лица Аманда и Грегор Харрисон. Внизу стояла сегодняшняя дата и время – 6 вечера». «Но ведь это через 2 часа!» — воскликнула я. — Так скоро, для того, чтобы мы не сумели подготовиться. — Ты связывался с отцом? Что он сказал по этому поводу? Арсамас готов пойти на тайный договор с Панемом? Артур не слишком довольно дернул уголками губ, из-за чего подобие его улыбки вышло кривым. — Кое-что мы можем предложить, но мои полномочия ограничены строгими рамками. «Империя хочет полных гарантий ненападения, а в случае нападения возмещение потерь в 10-кратном объеме. Не уверен, что Сакс пойдет на это. Хотя то, что канцлер хочет диалога, уже хороший знак. Если пригласил нас, пусть и столь своеобразно». «Однозначно хочет», — потому что, когда я впервые заикнулась ему о встрече Райт с дочерью, получила резкий отказ. Собственно, насколько я знала, никакого ходатайства Кати так и не написала, а значит, и удовлетворять, по сути, было нечего. Правда, со стороны Сакса мне казалось весьма странной идеей назначать важную встречу в присутствии такого совершенно неосведомленного человека, как Кати. Наверное, у него были иные соображения на этот счет. К Атриуму мы подъехали за 20 минут до назначенного времени. Здесь я была впервые. Огромное полукруглое здание, похожее на гигантскую подкову снаружи, и дворец короля внутри. Везде позолота, лепнина, слепящий блеск роскоши и богатства. Совершенно не мудрено, что именно в этом месте проводились самые пышные приемы и вечеринки. Сложно было представить что-то более пафосное, чтобы пустить пыль в глаза. «Здесь держит мою мать?» — полушепотом спросила Катя, озираясь по сторонам. «Лучше здесь, чем в подвалах бюро», — ответил Артур. «Все же она подданная чужого государства и член мирной делегации. Думаю, с ней вполне хорошо обращаются». Для Франца, как и для меня, оставалось загадкой, куда мы отправим Кати, когда настанет время поговорить с Саксом о важных делах. Однако не согласиться с тем, что этот повод для встречи оказался самым удобным, тоже было нельзя. На первом этаже нас встретили люди Сакса, одетые в гражданскую одежду, но военную выправку и стать так просто было не скрыть. Они проводили нас на 10-й этаж, довели до дверей одного из номеров, по обе стороны от входа, которого стояли два таких же гражданских, и пропустили внутрь. Стоило нам войти, как двери за спиной захлопнулись. Номер «Люкс» начинался сразу с огромной гостиной. На диване сидела Виктория. Напротив нее Сакс. Казалось, они вели непринужденную беседу за чашкой чая. «Твой отец был не таким уж ангелом, как тебе хотелось бы верить. Так что не обольщайся», — как раз заканчивала говорить Виктория, когда мы появились на пороге. Она повернулась, провела долгим взглядом по каждому из нас, пока не остановилась на Катерине и замерла. «Доченька!» «Госпожа Райт». Сакс отставил чашку с недопитым напитком на стол и поднялся с дивана. «Мы продолжим наш разговор позже, пока же вы наверняка хотите пообщаться с дочерью». «Конечно, хочу!» Виктория бросилась к Катерине и крепко сжала ее в объятиях, и я увидела, как на лицах обеих сверкнули слезы. «Вот и прекрасно», — удовлетворенно заметил Сакс. «Думаю, в соседней комнате вам будет удобно, и мисс Харрисон тоже можете забрать с собой в вашу женскую компанию». «Что?» Признаться, не сразу поняла я. Неужели Дэймон решил меня так изощренно выгнать? «Я не думаю, дорогая Аманда, что вам будет интересно слушать разговор с вашим братом по поводу дел его отца». Весьма недвусмысленно намекнул мужчина. «Вы, в отличие от Грегора, не уполномочены вести подобные переговоры». Я вспыхнула. «Как будет угодно». То ли произнесла, то ли прошипела в ответ. И обратилась уже к Артуру. «Надеюсь, ты не продешевишь эту сделку». Оставлять Франца в переговорах с Саксом было абсолютно не страшно. Все же он гораздо опытнее меня во многих делах. Меня ужасно бесило другое, что моим мнением решили совершенно не интересоваться. Хотя кому оно сдалось, это самое мнение, когда на кону судьбы двух государств? Весь следующий час я, Катерина и Виктория провели в одной из спален номера. И я ощущала себя здесь совершенно лишней и даже потерянной. Мать и дочь общались между собой, плакали, радовались встрече и не уставали говорить. А я даже не могла показать при Катерине, что знала Викторию едва ли не все то время, которое ее не видела она. К бывшей судье Райт у меня было не меньше вопросов, чем у экономки, но я не могла озвучить ни один из них. «Как ты здесь выживала все эти годы?» Виктория не могла насмотреться на лицо Кати. «Наверное, это больно – видеть и понимать, что пропустил больше половины жизни своего ребенка, помнить, какой она была в 13 лет, а потом встретить спустя почти 10». «По-разному», – неожиданно уклончиво произнесла она, хотя до этого на каждый вопрос отвечала, едва ли не оговаривая каждую мелочь. «Бывало тяжело, но мир не без добрых людей. Как видишь, мне очень повезло с нанимателями. Мисс Харрисон и ее брат весьма добры ко мне и сумели организовать встречу с тобой». Виктория от неожиданной зажатости дочери тоже насторожилась. «Надеюсь, тебе не пришлось пережить...» Она попыталась подобрать подходящее слово, чтобы озвучить пришедшее на ум сразу всем насилие. «Ведь война — страшная штука, и одинокая девчушка, пойманная и неспособная себя защитить, могла стать жертвой каких угодно подонков». «Нет!» — Катя как-то по-особому доверительно всплеснула руками. «Ничего такого!» В этом плане меня никто не трогал, и я не позволяла никому лишнего. А в других планах? Мне показалась странной ее оговорка. «Все в порядке, не беспокойтесь». Катя улыбнулась неестественно широко. Я, привыкшая видеть ее искреннюю улыбку, сразу заметила эту судорожную натянутость. «Мне можно выйти в уборную?» Быстро сменила тему она. «Да, конечно», — Виктория рассеянно кивнула. «Вторая дверь справа от комнаты». Экономка спешно вышмыгнула из спальни, оставив нас наедине. «Она может столкнуться в гостиной с Артуром и Саксом», — рассеянно пробормотала я. «Вряд ли. Думаю, они не станут обсуждать важные дела в общей комнате. Скорее всего, ушли в кабинет». Бывшая судья перевела взгляд с захлопнувшейся двери на меня и спросила. «Лучше скажи, что с моей дочерью?» «Не имею ни малейшего понятия. До этого мы ни разу не говорили с ней на подобные темы, и она не замыкалась в себе, но постараюсь выяснить». «Спасибо», — произнесла Райт, и голос ее вдруг показался мне бесконечно усталым. Но у меня не было времени жалеть ее. С минуты на минуту в комнату должна была вернуться Катя, а мои вопросы требовали ответа немедленно. «Виктория, за время пребывания здесь у меня возникли сомнения в истории, связанной с моим рождением, а кроме вас спросить мне не у кого». «Ты уверена, что сейчас подходящее время для подобного разговора?» «А другого не будет. Вы должны рассказать мне правду. Не сладкую сказочку, а то, как все было на самом деле, от начала и до конца. И не советую мне врать, потому что кое-какие данные я видела в памяти Сакса, поцеловав его. Сейчас я хочу узнать полную картину». «Она тебе не понравится», — попыталась предупредить Райт, но я настояла. «Даже забавно, что вы оба сегодня спрашиваете у меня об одном и том же». «Не тяните время, рассказывайте». Она начала без паузы. Сухо и коротко выкладывала факты о событиях 20-летней давности. Злую правду, которую от меня скрывали Торрен и Аластар. Все началось даже раньше, чем 20 лет назад. Еще в те годы, когда девочка Торрен Фелс росла в дешевом публичном доме, где работала ее мать и... жил мальчик Дэймон Стоун. В памяти мгновенно встала старая фотография с мужчиной, так сильно похожим на Сакса. «Твоя приемная мать всего лишь тренировалась с даром, но тогда парня сильно приложил ее иллюзии. Нельзя сказать, что он начал сходить с ума. Скорее наоборот, Тори подарила ему цель в жизни. В остальном же он сделал себя сам». «Они встретились через многие годы, когда твоя мать работала в квартале, а Дэймон Стоун устроился туда штатным доктором. Он ее любил настолько сильно, что ради этой любви совершал ужасные поступки. Но Торни не могла ответить ему взаимностью. Сердцу не прикажешь, тем более, что тянуло ее к совершенно другому мужчине, чужому жениху Аластару Фоксу. Он был помолвлен с твоей матерью, Кристал Бристоль. Но в отличие от того, что тебе говорили, Кристал прекрасно осознавала все, что делает и зачем. Никто не заставлял пить зелье, сделавшее на один день суккубы, и соблазнять твоего приемного отца. Она пошла на это с полной расчетливостью и холодным разумом. Отчасти это был даже ее план, ради денег Аластара. Она ошиблась лишь в одном – когда в тот же день пошла на встречу с человеком, которого по-настоящему любила. Он был святым отцом в одной из местных церквей. Их совместная ночь обернулась связью, и Кристал забеременела. Долгое время она и ее семья пытались убедить Аластара, что ты его ребенок. Однако правда все равно выплыла наружу, и помолвку удалось расторгнуть». К этому моменту Торрен и Аластар уже осознали, что любят друг друга, и их жизнь казалась вполне безоблачной. Но Кристал не могла оставить их в покое и потерять все. Пока информацию о разрыве помолвки не обнародовали, она устроила похищение на нас троих. Я была без сознания, но знаю все со слов Аластара и Тори. Кристал и святой отец Кларк, твой биологический отец, похитили нас троих и хотели инсценировать несчастный случай, в котором убрали неугодных им людей. В этом случае родившийся у Кристал ребенок официально становился наследником всего состояния Аластара, точнее, наследницей. Кристал и Кларк прикрывались любовью и заботой о тебе, но я не уверена, что они могли бы любить тебя и принять, когда осознали бы, что ты родилась суккубой. Прости, если обижаю, но они ненавидели иллюзорниц. Особенно твой отец. Он был служителем церкви. А ты должна понимать, как он относился к подобным нам. Не сбивайтесь, продолжайте. Свой абсолютно сухой голос я даже не узнала. Они бы убили нас, если бы не Дэймон Стоун. Наверное, его привела любовь к Торане или чудо, потому что если бы не его появление, мы с тобой сейчас не разговаривали. Он застрелил Кларка. Я нервно сглотнула. Отец Дэймона застрелил моего отца. Сердце пропустило удар. А Кристал в ответ застрелила его, догадалась я. Нет, все было не так. Виктория покачала головой. Кристал выстрелила в Торане. Рана была смертельна, и твоя приемная мать не выжила бы, но... Сердце пропустило второй удар. Дэймон Стоун любил ее слишком сильно, чтобы позволить погибнуть на его глазах. Это очень старый прием у целителей. Когда-то так умели делать многие, оттягивать боли, раны на себя. Однако магии с каждым годом все меньше, как и людей, способных на подобные чувства. Стоун был очень сильным целителем. Он отдал всего себя, чтобы спасти Торани. Дал жизнь ей, но умер сам. Как же все оказалось переплетено в этой истории. Я окончательно запуталась. Мы никому не рассказывали этой правды. Хотя Кристал, давая показания в суде, говорила о том, что стреляла именно в Торани, но ей никто не поверил. К тому моменту у мисс Бристоль уже случались первые припадки, и рассудок медленно угасал. Я даже думала, что она притворяется, чтобы избежать наказания, но, увы, смерть Кларка подкосила ее слишком сильно, буквально за несколько месяцев превратив из здоровой девушки в неадекватную сумасшедшую. Вы сказали, что Дэймон любил Торани, но тогда как у него появился сын от другой женщины? Это ведь подруга моей матери, так? Я вспомнила фотографию с рыжей беременной красоткой. Дэймон что-то говорил о долге чести перед моей семьей за то, что Фоксы выкупили его мать из квартала. «Каролина». Виктория без труда вспомнила это имя, и на лице почему-то заиграла странная усмешка. «Лукавая, что ли?» «Ох уж эта рыжая бестия!» Она всегда баловалась с приворотными зельями. Знала о них все, начиная от концентрации до того, как сделать, чтобы их не обнаружили. Так что Дэймон-младший – плод не любви, а склянки с концентрированным возбудителем. Хотя, похоже, сам он об этом не знает. В этот момент дверь в спальне открылась, и в комнату вернулась Катя. Виктория тут же умолкла. Мне же стоило огромных усилий сохранить лицо. Будто мы говорили о погоде, а не о чем-то крайне важном в моей жизни. Дальнейший разговор дочери и матери прошел мимо меня. Я же мысленно разглядывала свою жизнь под новым углом, с учетом правды. Была ли у меня обида на Торани и Аластара за ложь? Удивительно, но нет. Похоже, я подсознательно всегда понимала, что та история была слишком слащавой для правды. Вспомнилось мое состояние в тот год, когда мне ее рассказали. Наверное, у родителей и выбора иного не было. Агюст Франц не зря считал, что я бродила в тот период на грани между жизнью и самоубийством. Нестабильная подростковая психика плюс чувство вины и вечный стресс, истина о том, что моя настоящая мать чудовище и убийца, могла подтолкнуть меня к непоправимым поступкам. Тогда, но не сейчас. Сегодня все воспринималось гораздо спокойнее. То ли я окрепла для этих знаний, то ли осознание, что изменить ничего нельзя, стало для меня привычным. Мне вспомнился призрак сумасшедший Кристал, якобы живущий в доме Тамми. Если привидения и вправду существовали, то, учитывая все обстоятельства, оно точно могло сбросить мне на голову люстру, потому что во мне было гораздо больше от Торони, чем от той, кто являлся мне биологической матерью. Дверь открылась во второй раз и так же, без стука. Теперь на пороге появился Артур. «Аманда, я могу попросить тебя выйти?» С готовностью вскочила к нему навстречу. «Что-то случилось?» — спросила, едва мы оказались за дверью. Сакса на горизонте не было. «Ничего, документ готов. Осталось только подписать, но нужны свидетели. Хотя бы по одному с каждой стороны. Ты будешь от Арсамаза». Я кивнула. В этот момент в номер вернулся Сакс. Он выходил и вернулся с высоким черноволосым с проседью мужчиной. Представлять нам он его явно не собирался. Лишь молча прошел в одну из комнат номера, обставленную в качестве кабинета. Здесь на столе лежала высокая стопка бумаг. Рядом валялось не меньше, но испорченных и измятых. «Вы составили это всего за пару часов?» Оглядывая огромную кипу, не поверила я. «Нет. Оказывается, почти все было готово заранее. Встречу не зря назначили именно в номере бывшей судьи Райт». Артур покачал головой. «Виктория заранее переработала давно составленное соглашение мирного договора. Проверила все на лазейки и скрытые пункты. Мне же оставалось все еще раз изучить и вычеркнуть то, на что Арсамас никогда не сможет пойти, а также добавить несколько дополнений». «И что там?» Я не смогла удержаться от вопроса. Вместо Артура ответил Сакс. Голос его звучал не слишком довольно. «С момента подписания вы вчетвером, включая Викторию и Екатерину, окончательно признаетесь дипломатически неприкосновенными. Однако покинуть пределы страны сможете только после того, как будут пойманы зачинщики заговора. Также вместе с вами получит свободу Элизабет Фокс с ребенком. Из-за того, что она суккуба и ее дочь еще не родилась, их освобождение пришлось прописывать отдельно, в дополнительном соглашении». «Судя по вашему тону, не удержалась от колкости. Отпускать нас вы бы не хотели». «Именно так», — холодно произнес он, сверкая стеклами очков. «Но придется». Первым ручку для подписания взял незнакомый мужчина. «Картер, подпиши здесь, здесь и здесь». Дэймон пальцем ткнул в необходимые строчки и добавил уже для нас. «Я позвал именно Картера, потому что он один из тех, кому я еще могу доверять. Собственно, раскрыл ваш обман тоже он. Так что можете не переживать о том, что вас рассекретили». Я и не переживала. Взяв тяжелое металлическое перо, буркнула и вывела на документе размашистую роспись. Последними на бумаге оставили свои следы Дэймон и Артур. «Вот и все». Артур аккуратно складывал в стопку наш экземпляр договора. «Пакт Франца Сакса можно считать заключенным, но не выполненным». Свои бумаги канцлер забирать не спешил. Он сидел за столом, следил за действиями Артура и бездумно крутил в руке ручку. «Вы обещали рассказать, что случилось с настоящими Грегором и Амандой Харрисон. Где сейчас находятся граждане Панема? Если в плену, то вы обязаны их отпустить». «Боюсь, это невозможно», — Артур ответил совершенно без ехидства. «Они погибли еще в конце войны, на том самом острове, где их прятал отец, от бомбардировки вашей же авиации. Собственно, именно поэтому Томас Харрисон и перешел на нашу сторону. Так он хотел отомстить за смерть детей». Ручка в пальцах канцлера замерла и через мгновение вновь закрутилась между пальцами. «Эта девушка, которая жила на юге, все знали ее как Аманду Харрисон. Тоже наш агент, но произошел несчастный случай и пришлось проводить замену. Она тоже была суккубой?» Не переставал заваливать вопросами Сакс. «Возможные иллюзии объяснили бы показания свидетелей о ее распущенности». «Нет, она была обыкновенным человеком, без капли магии», — очень сухо ответил Артур. «Пожалуй, на сегодня достаточно откровений, тем более не относящихся к делу». Сакс поднялся нарочито медленно. «Все же я бы хотел уточнить, каким образом та первая девушка собиралась выполнять задание? Неужели вы думали, что я подпущу к себе подобную...» Слово «шлюха» не прозвучало, но мы и так прекрасно догадались. «Еще пару лет назад вы и не таких к себе подпускали». В тон ему ответил Артур. Эта девушка ничем не отличалась от предыдущих. По лицу Франца мелькнула тень. Все же, как бы у них ни складывались отношения с Флорой, она оставалась ему дорога, и не ее вина, что своим легким поведением она всего лишь выполняла приказ Родины. Вряд ли у нее вообще согласие спрашивали. Просто существовало понятие «надо». «Вы не ответили, Артур». Выпад Франца Сакс проигнорировал. «Как она собиралась узнавать то, что нужно было вашей разведке? Или вы наивно полагали, что я начну откровенничать с ней в постели о густайнах?» Артур поджал губы. «Это уже наше дело, так что прошу прощения, господин канцлер, но разглашать не обязан». Франц взял меня за руку и вывел из комнаты. К этому вопросу мы вернулись вечером, когда сидели у себя дома в кабинете. «Артур», — позвала я, — «так как Флора собиралась выполнять задание? Ответь, пожалуйста». Несколько мгновений он размышлял, пока со вздохом не произнес. «Когда твои родители прибыли в Арсамас 6 лет назад, их подробно опрашивали о вашей семье, дочерях, и всплыла информация о некоем зелье, которое на сутки может превратить в суккубу обычную девушку. Тора не рассказывала, что отец твоей настоящей матери, мэр Бристоль, заставил Кристал выпить его ради обмана Аластара. Рецептура утрачена в веках, но в тот год нашим людям в Панеме все же удалось найти 2 склянки в старых церквях. Одну использовала другая девушка, которая работала с Кранмердом. Вторая была у Флоры и ждала подходящего момента. Я вцепилась в подлокотники кресла, на котором сидела. Повтори, что ты сказал про мою настоящую мать и зелье. Твой дед Бристоль заставил ее выпить зелье, чтобы одурманить Аластара и обманом женить на себе. В этот момент я почему-то вздохнула. Значит, даже Артур не знал настоящей правды. «Если у вас есть склянка с зельем, то зачем же на это задание вызвали меня? Неужели не нашлось более опытного агента с подготовкой? Ведь внешнее сходство совершенно ни при чем. Волосы можно перекрасить кому угодно». «Я же сказал, второе зелье было у Флоры. Даже в тот чертов день, когда она разбилась. Ума не приложу. Нахрена она взяла его тогда с собой на вечеринку?» Осколки бутылки мы нашли на месте аварии. Поэтому, как видишь, выбора для замены у нас действительно не было. Искать же иллюзорницу среди граждан Арсамаза было бы еще хуже. Ты хотя бы выросла в Панеме, знала манеры, правила поведения в высшем свете и была близка к нашим военным кругам. Идеальнее кандидатуру найти было сложно. Ты сама стремилась сюда, чтобы помочь сестре. Я отвернулась. Он был, несомненно, прав. Как мотылек я полетела к огню, только сама в нем почти сгорела и сестре не помогла. Где она сейчас? Все ли с ней в порядке? И кто ее похитил? Лиза. Здесь не было ни часов, ни календарей. Я давно сбилась со счета дней. Не знала, понедельник сегодня или суббота. Мое время теперь измерялось сроком беременности. 8 недель, 10, 15, 20. Если в первое время я ждала помощи извне, верила, что меня будут искать и найдут, ведь Артур обещал прийти. Но когда спасение не пришло и через месяц, я решила не ждать помощи, а искать свободу сама. Хотя что может быть глупее в моей ситуации? Куда я побегу с животом, который с каждым днем все больше, и как миную все препятствия на своем пути? Потому что из крошечного окна с решетками были видны только верхушки непролазного леса и неба. В камере, где меня держали, не было даже стула, чтобы подставить к окну и посмотреть вниз. Здесь была прибитая к полу кровать, мягкие стены и много книг, чтобы я не сдохла со скуки. Мои тюремщики приходили несколько раз в день. Приносили еду, очень хорошую еду. Овощи, фрукты, мясо, рыба. В общем, голодом не морили. Скорее наоборот, пытались накормить в усмерть. Утром и вечером захаживал седой мужчина в очках. Я прозвала его доктором, а с ним 2 крепкие санитарки-медсестры. Они почти никогда не разговаривали. Любые слова от них были редкостью, а спрашивать у них что-то оказалось бесполезным. Записки, которые я писала, они рвали при мне, не читая. В первый же день они попытались взять у меня кровь, но когда я начала отбиваться, тут же скрутили. Заломали руки за спину, собрали анализы в пробирку и срезали прядь волос. То, что сопротивляться им бесполезно, поняла на третий день. На их стороне была сила, а мне нужно было беречь ребенка. Собственно, они его, похоже, тоже берегли. Весьма своеобразно, но берегли. Не сразу, но мне удалось понять, что за беременностью наблюдают. Тот самый врач. Он записывал что-то в карту, измерял окружность живота, а в один из дней, когда меня тошнило особенно сильно, принес микстуру и, поставив на стол, коротко произнес: «От токсикоза. Безопасно». Пить боялась до последнего. Но когда пришли санитарки и начали приближаться, осознала, что вольют силой, и проглотила залпом. Действительно, полегчало. Еще через несколько недель меня впервые вывели из камеры, а может, палаты. Санитарки завязали глаза и куда-то повели. Обостренный слух ловил эхо наших шагов по длинным извилистым коридорам, пока меня не завели в кабинет с акушерским креслом. «Осмотр», — строго бросил доктор, ожидавший меня здесь. «Нужно понять, все ли в порядке». Залезла сама, здраво решив, что лучше так, чем силой. И ничего страшного не произошло. Через пару минут мне разрешили одеться, а когда уводили обратно, я услышала отрывок диалога доктора с кем-то еще. «Ей нужен воздух и больше движения. Исключено». Мужской голос звучал искаженным из-за повязки на моих глазах и ушах. «Никого из них никогда не выпускали. Может, поэтому они и не размножаются, что не выпускаете. Она первая беременная за многие годы. Если хотите продолжать эксперимент, то ей нужен воздух». Внутри все похолодело от этих слов. «Где бы я ни была, я тут не одна». Где-то рядом, возможно, через стенку, томились другие иллюзорницы. И о каком эксперименте речь? Произнесенное доктором приводило в ужас и заставляло инстинктивно сжаться. Хотелось забиться куда-нибудь подальше и больше никогда не давать себя касаться. Вот только здравый смысл подсказывал мне не дурить. Я была интересна этим людям, а еще больше им был интересен мой ребенок. А значит, до поры до времени с нами будут обращаться вполне бережно. Главное, не пропустить час икс, когда их намерения в отношении нас изменятся. Через два дня меня впервые вывели на улицу, все так же с завязанными глазами. Две санитарки вслепую водили меня по неизвестной территории, играя роль поводырей. А я пыталась ориентироваться на слух, собирала хоть какую-то информацию. Скрип гравия под ногами, влажная земля, хлюпанье грязи, лай собак в метрах 100, шум мотора от проехавшей машины. Значит, близко есть дорога. Как-то же сюда привозят провизию. Такие слепые прогулки продолжались несколько недель, пока в один из дней мне не удалось ослабить повязку и получить крошечную щель для обзора. Я видела немного. Все тот же лес, который, казалось, заполнил все вокруг. Непроглядные заросли, кое-где низ бетонного забора, а где-то металлическая сетка, а еще вокруг было очень грязно, как будто даже заброшено. Слишком много неубранной осенней листвы, веток, осыпавшейся за много лет хвои из ближайших елей. Дорожка, по которой меня водили, местами разбита. Иногда мы сходили с нее в сторону и огибали большие ямы-воронки от снарядов еще времен войны. А еще было много охраны. Очень много. Я видела только ноги, но даже этого хватило, чтобы понять, насколько хорошо охраняют территорию. Мы уже шли обратно, когда повязка ослабла настолько, что съехала с глаз полностью. Вышло несколько неожиданно, и я невольно сощурилась от хлынувшего полным потоком резкого солнечного света, а в следующий миг получила сильную оплеуху от одной из санитарок. «Эх ты, дрянь! Хочешь, чтобы нас из-за тебя убили? Чёртова сучка Сакса!» Она уже заносила руку для следующего удара, когда вторая женщина ее перехватила. «Если с ней и с ее ребенком что-то случится, нас убьют быстрее!» Рыкнула она на напарницу, и вдвоем они вновь перевязали мою повязку. На сей раз так туго, что перед сдавленными глазами заплясали круги. «Сучка Сакса и его ребенок». Эти слова вертелись в моей голове, пока щека пылала от боли. Неужели эти люди думали, что я ношу ребенка канцлера? Буквально нескольких минут мне хватило для того, чтобы понять, из-за чего они так решили. Сходилось многое, а мой статус пленницы резко повысился до заложницы. Следующие несколько дней прогулок не было, а доктор появлялся один, без медсестер. На четвертые сутки безвылазного заточения исчез и доктор. Точнее, его заменили. Теперь ко мне приходила высокая, худощавая врач с вечно недовольными, сжатыми в тонкую полоску губами. Санитарки тоже сменились на еще более злобных и неспособных даже к капле сострадания женщин. Это я поняла в тот момент, когда во время очередного забора крови, на который я вполне добровольно протягивала руку, меня все же решили держать. Так, на всякий случай, чтобы не дергалась. Эта жестокость была бессмысленной и никакой цели, кроме демонстрации силы, не несла. Я приняла и эти правила игры, тем более, что другого не оставалось. Так прошла еще неделя, пока в один из дней меня опять не вывели из камеры палаты. Глаза оставались завязанными недолго, лишь на то время, пока шла в сопровождении по коридорам, а после, стоило мне вдохнуть полной грудью воздух и осознать, что я на улице, повязку содрали, заставив зажмуриться от непривычной белизны и света вокруг. Выпал снег. Несколько минут я приходила в себя от понимания, что за то время, пока я здесь, почти наступила зима. Второй мыслью меня посетила безнадежность своего положения. Мне позволили быть без повязки, но при этом отвели в некое подобие внутреннего двора здания. Коробка метров 30 на 30. Обшарпанные стены, окна с решетками, серость и уныние вокруг. И даже чистота снега не радовала, лишь убивала холодом. Бежать отсюда было некуда. Ноги сами подкосились, и я рухнула, стукнувшись коленями о землю. Меня тут же подхватили руки надсмотрщиков. Злобная докторесса, возникшая на горизонте, приказала оттащить меня обратно в палату, и весь день до вечера я прорыдала. Пожалуй, я вообще рыдала впервые за последние годы, но, понимая, что врежу этим ребенком, усилием заставила себя перестать. Собрала волю в кулак и стерла с лица слезы. Словно в награду за мужество, на следующий день меня ждал очередной сюрприз. Меня опять вели по бесконечным коридорам и, кажется, все по тому же маршруту, что и вчера. Но чем ближе я была к внутреннему дворику, тем больше ударов пропускало сердце. Я слышала голоса, женские, много, тихие и громкие, несмелые и возмущенные. Молясь, лишь бы это не оказалось галлюцинацией, я терпеливо шагала, куда подталкивали надзорщицы. И только когда они сдернули повязку, я впервые за месяцы улыбнулась. Здесь были люди, женщины разных возрастов, около десятка. Они о чем-то переговаривались, неуверенно озирались по сторонам. Кто-то ощупывал снег руками, гладил его, словно котенка, и, казалось, был даже рад его холоду. Но стоило мне появиться перед глазами пленниц, как все разом замерли, затихли и уставились на меня, а точнее на живот. Я видела, как дергается горло у каждой из моих сотюремниц, когда они нервно сглатывали, а в глазах мелькает страх и бесконечная жалость. «Иллюзорницы», — догадалась я, — «те самые». С даром и хотя бы одной рожденной дочерью. Первое время нам почти не разрешали общаться, если можно назвать общением их попытки заговорить со мной. Отвечать я не могла. По-прежнему играла роль немой, но очень внимательно слушала все, о чем они общались между собой. Надзирательницы постоянно одергивали суккуб, заставляя замолчать. Но вскоре я стала замечать, кроме шепотков, и едва заметные жесты, которыми обменивались женщины. Это не было похоже на обычный язык немых, скорее на его отдельное наречие, которое родилось в стенах этой темницы за долгие годы. Со временем я научилась понимать некоторые жесты, а виртуозно читать по губам я могла и раньше. Постепенно научилась отвечать на знаки «мне». Так я узнала, что место, где нас держали, было старой психиатрической лечебницей, заброшенной после войны. Отсюда и решетки с мягкими стенами. Иллюзорницы находились здесь уже многие годы, хотя иногда случались попытки побега, и ни одной удачной. В качестве подтверждения мне молча указали на самую старшую из пленниц. Ее звали Оливия, и когда-то прекрасное лицо было испещрено страшными глубокими шрамами. На нее спустили собак. Одними губами ответила мне та, с кем я безмолвно переговаривалась, спустя примерно 3 недели после начала совместных прогулок. Этим сволочам плевать на то, как мы выглядим. Для их экспериментов наши морды не важны. Что за эксперименты? Разные. Лицо собеседницы передернулось брезгливостью, а тело сжалось от едва неуловимой дрожи. Изучают наш дар. Пытаются передать его и закрепить у обычных людей, желательно мужчин. Вот только... Женщина усмехнулась с особой злостью. Они все с ума сходят и сдыхают в муках. Что еще? В памяти был свеж тот разговор доктора с незнакомцем. Этих двоих явно интересовали дети иллюзорниц. Я о многом не знаю, но Сандру, Лану и Дари насиловали. Эти уроды хотели получить беременную иллюзорницу, желательно мальчиком, но эксперимент провалился 3 выкидышами на ранних сроках. Мы для них как подопытные мышки в клетке. Одна беда — размножаться в неволе не желаем. Ты первая девушка в положении, которую им удалось заполучить. Но ведь у меня точно девочка. По любви. Вот и молись, чтобы к моменту, как подойдет срок родов, тот, кто сделал тебе этого ребенка, нашел способ вытащить вас отсюда. Иначе дочь у тебя заберут так же, как когда-то забрали у каждой из нас. Я инстинктивно прикрыла живот руками, желая уберечь малышку от посягательств извне. Но тут же словила насмешливый взгляд одной из надсмотрщиц, самой противной. Весь разговор по губам она явно видела и, возможно, даже поняла из него что-то. Поэтому мой страх за нерожденную дочь ей был особенно смешон. Все ее презрительное выражение лица говорило, что моя судьба для нее и яйца выеденного не стоит. И то, что со мной обращаются относительно аккуратно, заслуга исключительно беременного состояния и, возможно, якобы отца, которым считали Сакса. Хотя если бы отцом малышки действительно был он, меня бы уже наверняка давно нашли. Полномочий у канцлера явно больше, чем у Артура. И все же я хотела верить в то, что Франц меня ищет. Он не мог меня не искать. Но если не он, то хотя бы Лора. Сестра не бросила бы меня здесь никогда, а значит, у нее просто не получается меня обнаружить. Ей мешает кто-то или что-то. Еще через неделю мои похитители пришли к выводу, что раз уж я познакомилась с остальными заключенными, то кормить меня отдельно в палате больше не имеет смысла. Теперь 3 раза в день меня выводили в некое подобие общей столовой. О ее существовании я знала заранее от других суккуб. Помещение находилось в дальнем от меня крыле здания, там же, где и камеры сестер по несчастью. Именно они подсказали мне способ примерного определения расположения моей палаты относительно остальных известных помещений. Теперь каждый раз, когда мне завязывали глаза, я считала свои шаги и повороты, мысленно составляя маршрут. 15 шагов налево, 35 направо. В столовой меня постигло еще одно открытие. Кормили здесь хорошо не только меня. Кто бы нас здесь ни держал, денег на наше пропитание явно не жалел. Подопытные ему требовались, если не в прекрасном психическом здравии, то хотя бы в физическом, потому что у женщин регулярно брали кровь в больших количествах. Как они узнали из подслушанных разговоров докторов, для создания того самого зелья, способного превращать в суккуб. А вот другие, более бесчеловечные опыты уже почти год не проводились, что самих иллюзорниц, несомненно, радовало, а меня заставляло насторожиться. В то, что люди, подобные похитителям, меняют планы, я не верила. Значит, что-то просто заставило их или притихнуть на время, либо план этот стал еще более изощренным и коварным. Вот только каким? Самое дурацкое, что за почти 6 лет в квартале я перецеловала столько мужчин, что вытягивала из их мыслей порой такие тайны, которые проще было зарыть в землю вместе с их обладателями. Но никто, Ни один из клиентов ни разу не думал о подобном этому месте. Никто не знал о бывшей психиатрической лечебнице. Хотя, быть может, все же и знал, просто я не туда смотрела. И все же теперь каждую ночь я мысленно вела поиски мужчин, которые у меня ни разу не были, но могли бы обладать властью, способной покрывать подобный проект много лет. Вывод меня постиг неожиданный. Несмотря на практически вечную нагруженность в квартале, клиенты вокруг всегда крутились одни и те же. Вечные эскорты по вечеринкам создавали иллюзию занятости, но по факту из тех же членов совета у меня в гостях побывала едва ли половина. Остальные же кичились верностью семейным узам и к кварталу за версту не подходили. Ну, либо предпочитали целовать отнюдь не женщин. В итоге примерный список возможных владельцев этой тюрьмы насчитывал навскидку человек 20. А понять, кому это выгодно, оказалось еще сложнее. На ум приходили только одни цели подобных экспериментов – для военного дела. Ну а зачем еще пробовать передать дар мужчинам, физически более сильным и мощным? С другой стороны, я слабо представляла, как мужчины станут целовать других мужчин ради узнавания государственных секретов. Значит, план злодеев был несколько более глобальным, чем просто передать дар обычному человеку. Быть может, скомбинировать с другими невырожденными видами магии. Тот же менталист Артур, даже считывая эмоции, получал много информации без прямого узнавания мыслей. А что, если удастся создать менталиста-иллюзорника? В тот момент я впервые задумалась, а сможет ли моя дочь унаследовать от отца и его дар? Какой она родится от подобных родителей? Но все эти мысли были всего лишь предположениями, подкрепленными живым воображением. Шло время, а беспокойство не проходило. Из-за этого в один из дней начало неприятно тянуть низ живота. Эта тяжесть в течение нескольких следующих часов только усиливалась. Я долго взвешивала все «за» и «против», пока не решилась написать противной врачихе записку и рассказать о своем состоянии. Казалось, та впервые забеспокоилась. До родов оставалось несколько месяцев, и, осмотрев меня на кресле, доктор недовольно произнесла: «Сейчас только 30-я неделя». Ее голос был сух и фактически безэмоционален. «И у тебя, милочка, риск преждевременных родов. С сегодняшнего дня строгий постельный режим. Никаких прогулок и хождений по этажам. Питаться будешь в палате». Ее слова меня напугали ровно настолько, что я согласилась не выходить вообще никуда и лежать на кровати, лишь бы с малышкой все было в порядке. Вот только не волноваться я так и не сумела. Теперь каждый прожитый день воспринимался мною одновременно как отсрочка перед родами и приближением неизбежного. Ее ведь заберут. Возможно, не сразу, но точно так же отберут, как девочек у всех этих матерей. Где-то вырастет, а потом отправят в квартал, либо думать о втором, либо я не хотела.